Рубашки из крапивы. Длинный прочный стебель крапивы содержит в себе крепкие волокна, из которых можно делать ткани. Ткани, правда, получаются довольно грубыми, не то что из хлопка, а тем более из шелка. Но ведь было такое время, теперь трудно в это поверить, когда в европейских странах не знали ни хлопка, ни шелка, которые пришли к нам из Азии, ни тем более изобретения новейшего времени синтетических тканей. Тогда ткани из крапивы, прочные и дешевые, пользовались большим спросом. Волокна из стеблей крапивы настолько прочны, что из них делали даже веревки и рыболовные сети. Есть сведения, что в Германии, отрезанной от источников хлопка в конце Второй мировой войны, изготавливали ткани из крапивы.